Глава 20. Орда. Перед тем, как покинуть этаж, я решил сполна использовать представившуюся возможность и забрал все, на что указала пленница. Причем не только из покоев шамана, но и заклинательного зала по соседству, стараясь не оставлять следов грабежа. Не стоит провоцировать зависть. На книжной полке, например, появилось несколько декоративных статуэток, причудливых, но, по словам гоблинши, не представляющих ценности. Книги я забрал все, включая Камасутру. Какие-то артефакты, амулеты, немного драгоценностей и монет. На земле часть добычи можно будет попробовать конвертировать в деньги. «Вроде все», – признала пленница, нерешительно осматривая заклинательный зал. «Здесь нет тайников». Я кивнул. Несмотря на достигнутую договоренность, Ребекка наверняка показала далеко не все, но времени искать самому все равно нет. «Держи, заработала!» Я бросил гоблинше найденную в покоях шамана системную сумку. «Я ведь обещал тебе долю. Если здесь осталось что-то для тебя важное, то рекомендую забрать сразу. У тебя есть пара минут. Только, пожалуйста, не трогай оружие». Гоблинша взяла сумку, бросила на меня неуверенный взгляд, а затем метнулась обратно в покои шамана. Учитывая, что ее комната примыкала к отцовской, ей точно было что тут забрать. Естественно, я собирался проверить ее сумку позже, и, полагаю, она тоже об этом догадывалась. Но сможет ли она удержаться и не забрать то, что предпочла утаить от меня? Вряд ли. Я практически не следил за пленницей, чтобы не спугнуть, но все же заметил, как уже выходя из комнаты, она мимолетом бросила в сумку одну из бесполезных декоративных статуэток. «Я закончила!» Девушка бросила на меня опасливый взгляд и спрятала сумку под одежду, словно опасалась, что я заберу подарок. Вполне обоснованно, но сделать я это собирался чуть позже. «Тогда пошли дальше», – кивнул я, направляясь к лестнице. На третьем этаже находился зал совещаний и покои вождя, и раз уж последние оказались открыты, я решил заглянуть и туда. «Да», – протянул я, – «вроде и не бедствовал ваш вождь, а взять особо и нечего. Ну не буду же я снимать со стен ковры или убирать в сумку статуи прекрасных гоблинш, красивое, дорогое, но явно не системное оружие, стол из какого-то камня. Тут ведь наверняка есть тайники». «Вождю не нужны тайники. Здесь сокровищница, но она запечатана». Девочка указала на небольшую каменную дверь. «Без ключа не открыть». «Сокровищница». Даже звучало интересно, но нельзя быть слишком жадным. Особенно, когда от сокровищ тебя отделяет каменная дверь. Я постучал. Толстая, судя по звуку. Да и одно дело прихватить что-то по мелочи, пользуясь правом первопроходца, а другое – вынести стратегические запасы. Никакие предварительные договоренности тут не помогут. «Где может быть ключ?» – все же не удержался я от вопроса, осматривая дверь. Отверстие для традиционного ключа отсутствовало, зато была какая-то круглая выемка, и даже моих скудных магических способностей хватило, чтобы заметить, что она чуть светится. Артефакт? «Трудно сказать», – пожала плечами Реп. «Покидая крепость, вождь должен был оставить печать заместителю, но легко мог этого не сделать. Возможно, печать где-то в этой комнате?» Я вновь огляделся, пытаясь представить, куда бы я спрятал ключ, если бы был гоблином. Найти печать, открыть сокровищницу, забрать самое ценное и... Не время для фантазий. Черт, когда я только успел стать настолько жадным. «А там что интересного?» Я откинул занавеску, обнаружив за ней еще одну небольшую дверь. Интуиция? Дверь была не заперта, но за ней обнаружился лишь типовой средневековый туалет. Небольшая каменная будка, выступающая за пределы стен. В качестве выгребной ямы тут использовался ров. Я посмотрел в дыру, но печати там ожидаемо не увидел. Да уж. «Ладно, забудем об этом», – вздохнул я. И чтобы компенсировать разочарование, закинул в сумку какую-то подвернувшуюся под руку безделушку. Что у нас интересного ниже? «Покои сотников, оружейные и склады. Последние тоже запечатаны, но печатей было несколько. Возможно, их можно найти у кого-то из офицеров». Я поморщился. В конечном итоге закрытая дверь мало что значит, если крепость в твоих руках. Даже если печати не найдутся, мы просто проломим двери. Или стену, что будет даже проще. Зачастую стена в хранилище, защищаемая мощной дверью, состоит из одного ряда кирпичей и пробивается парой ударов кирки. Должна же быть в этой крепости хоть одна кирка. Помолчи секунду, я поднял руку, прислушиваясь. Кажется, к нам стучатся? Снизу и вправду доносился какой-то грохот. Похоже, игроки добрались до двери донжона, которую я предусмотрительно за собой закрыл, опасаясь визита выживших защитников, и теперь пытаются попасть внутрь. Жаль, но, похоже, на этом нам придется остановиться. Пошли, покажешь, где нам лучше будет устроиться. И, кстати, отдай мне сумку. Позже ты получишь ее обратно. На глаза гоблинши навернулись слезы, но сумку она все же отдала. Ха! Проще, чем отнять конфету у ребенка. Одной из задач, стоящей перед Альянсом, было не допустить разграбления крепости. В конце концов, если мы планировали удерживать ее 8 дней, то склады нам еще пригодятся. Ресурсы должны послужить общему выживанию, а не осесть в сумках излишне жадных игроков, вроде меня, например. «Кто там?» – крикнул я, подходя к содрогающимся дверям. «Уже иду! Секундочку!» Грохот прекратился, и я, наконец, откинул засов. Хотя, судя по усердию, еще минут пять, и дверь бы сдалась. Скинул засов и вышел на улицу, без удивления обнаружив знакомые лица. В конце концов, официально, я действовал именно ради захвата крепости, а не для того, чтобы набить свою сумку. «Рад, что ты справился!» – вышел вперед Цинь Лун. «Там есть кто-нибудь? Гоблины?» Спрашивать, почему я не стал дожидаться их у дверей, как предполагалось по плану, китаец не стал. Лишь мазнул равнодушным взглядом по моей сумке. «Не видел», – пожал я плечами. «Может, где-то прячутся. Я не успел осмотреть все помещения. Большая часть дверей закрыты. Возможно, что часть изнутри. К тому же порталы первое время открывались хаотично. Кто знает, не закинуло ли кого-то из игроков внутрь. Нужно проверять. Хотя один гоблин тут точно есть». Я положил ладонь на плечо гоблинши и подтащил поближе, давая увидеть и остальным. Реб инстинктивно дернулась, попытавшись сбросить руку, и тут же испуганно замерла. «Пленник?» – холодно уточнил Цинь Лун, словно пальцем по горлу провел. «Пленница», – поправил я. «Ее зовут Реб, и она находится под моей защитой. Дмитрий, присмотри за ней, пожалуйста. Она дочь местного шамана и поможет нам разобраться с некоторыми вопросами». «Альф!» – окликнул я одного из своих бойцов. «Удалось кого-нибудь прикончить?» «Какой там?» – он раздраженно махнул рукой. «К тому моменту, как открылись ворота, почти все гоблины были уже мертвы». Я понимал его раздражение. Чем дальше, тем сложнее будет получить необходимый минимум опыта. Когда еще представится подобная возможность? «Тогда возьми Кухулина, найдите веревку и спуститесь в ров. Возможно, кто-то из игроков выжил. Посмотри, можно ли им помочь». «Там порядка 16 метров», – заметил он. «Если даже кто-то и выжил, то я все равно ничем не смогу помочь». «Да уж, даже если кто-то и выживет, травмы будут такие, что подорожником не обойдешься. Нужна современная больница с реанимацией и профессиональными врачами. Или магия. Ну а поскольку ничего этого нет и не предвидится, то выживших милосерднее добить. Вот только система не будет разбираться, из каких гуманных мотивов совершено убийство союзника. Но я ведь не об этом. Просто проверьте ров», и уже тише добавил. «Там могут остаться живые гоблины. Вам ведь нужно закрыть вопрос с опытом. И не жадничайте. Если будет возможность, то позаботьтесь и о Нике. Справитесь?» Я протянул ему системную стрелу. Еще одно неочевидное применение. Даже если гоблин будет на грани смерти, не обязательно тащить его сюда. Достаточно воткнуть стрелу, а затем не трогать ее, поместив труп в сумку. Получится своеобразная консерва. «Конечно», – улыбнулся Альф. «Мы будем осторожны. Спасибо». Штурм крепости, несмотря на подавляющее преимущество в численности, все же обошелся нам недешево. У ворот лежали десятки трупов, на которые выжившие лишь косились, даже не пытаясь убрать куда-нибудь в сторону. Впрочем, обобрать их не забыли. У погибших не было ни сумок, ни оружия. Раненых все же оттащили к стене, где им пытались неумело оказать первую помощь. Я заметил среди этих добровольцев Лизу и кивнул ей, однако подходить не стал. Хотя крепость пала, ничего еще не закончилось. Теперь предстоял следующий этап. Нужно было интегрировать новичков в структуру Альянса. Пока новоприбывшие бродили по крепости, задавая одни и те же вопросы, игроки первой волны занимали ключевые точки, ненавязчиво оттесняя новичков в стороны. Башни, ворота, стены, вход в донжон. «Внимание всем! Я Билл Мичиган, верховный жрец Кетцалькоатля», провозгласил мечник, поднявшись на крыльцо донжона. «И я благодарю вас всех за то, что пришли нам на помощь. Без вас мы бы не сумели захватить эту крепость. Я знаю, многие из вас растеряны и не понимают, что происходит, и готов ответить на ваши вопросы. На те из них, на которые и сам знаю ответ». Его слова быстро привлекли внимание, и люди начали подтягиваться к импровизированной трибуне. Вообще-то изначально эту речь собирался произнести Цинь Лун, но из-за действий Кетцалькоатля план пришлось менять на ходу. В конце концов, китаец пока еще не был жрецом. «Что за хрень тут вообще происходит?» – озвучил кто-то наиболее животрепещущий, наверное, вопрос. Вопрос, который в той или иной вариации задает себе каждый новый игрок. «Терпение!» – улыбнулся мечник. «Давайте подождем еще минуту, пока подойдут и остальные». Причем речь шла не только о слушателях. Нам нужно было выиграть время, позволив подтянуться к крепости основным силам. Все же обоз не мог двигаться со скоростью штурмовых отрядов. «Не дать новоприбывшим объединиться в группы, не дать разбрестись и начать грабить, выявить потенциальных лидеров. И пока все шло неплохо». Весть о том, что здесь можно получить ответы, быстро разнеслась, и вскоре к трибуне подтянулись большинство игроков. Пожалуй, не пришли только раненые, не способные передвигаться самостоятельно. «Итак, полагаю, все здесь. Тогда начнем». Я встал чуть в стороне, отслеживая общую ситуацию. Ничего нового я тут явно не услышу, меня больше интересовали люди. Большинство из игроков второй волны держались по одному, но некоторые уже сбивались в мелкие группы. Отдельно, чуть в стороне, держалась крупная группа непонятных бомжей. Появившись из глубины крепости, они направились прямиком к трупам без малейшего стеснения, забирая то, на что не покусились остальные – одежду и обувь. Карт у них уже не было, но некоторые страдальцы не побрезговали и валяющимся рядом гоблинским оружием. Первые уровни, жалкий вид. Система подтвердила мои подозрения, опознав в них героев. Тех, кто провалил прошлую миссию. Один из обсуждаемых планов предполагал освободить и вооружить их, но по сравнению с тысячей игроков второй волны, два десятка ослабленных заключением рабов не представляли особого интереса, разве что в качестве инструмента пропаганды. Теперь, после захвата крепости, герои были скорее проблемой, чем помощью. Неспособные вернуться домой, кто знает, какой фортель они могут выкинуть. К слову, что за ними присматривал не только я. Похоже, Цинь Лун учел и эту опасность, отрядив своих людей приглядывать за слабым звеном. Кстати, одна из раздевавших трупы девушек показалась мне смутно знакомой. «Дива, игрок, уровень 2». Не герой? В отличие от остальной толпы, она, похоже, попалась гоблинам сравнительно недавно. Мы на мгновение встретились взглядом, и она отвернулась. Нет, вряд ли мы знакомы. «Значит, вы просто использовали всех нас, чтобы захватить крепость?» – выкрикнул кто-то из толпы. «До них дошло это только сейчас?» Я вновь перенес внимание на оратора. Похоже, начинается что-то интересное. «Не нужно выкрикивать!» – продемонстрировал мечник добрую улыбку людоеда. «По одному, прошу вас. Ну давай ты, парень, ты ведь что-то хотел сказать?» «Вы просто использовали всех нас!» повторил игрок, впрочем, куда менее уверенно. «Именно это мы и сделали. Использовали вас, чтобы нанести удар изнутри. И что дальше?» «Это неправильно. Это подло». «Ты прав, но такова жизнь. Мы должны были захватить крепость, либо умереть. Если тебе это не нравится, то можешь взять запасы продовольствия на 3 дня и попытаться выжить за пределами этих стен». «Но я же умру! Вы же сказали, что там гоблины, и это самая нежить!» Похоже, в существование живых мертвецов парень сомневался, в отличие от гоблинов. Последних он уже видел и, похоже, активно боялся. «Вот видишь, выходит, использовав вас, мы спасли тебе жизнь. Мы выбили практически весь гарнизон, и если бы вы, имея такое преимущество в численности, не смогли справиться даже с обслугой, то к чему продлевать мучения?» Тот вскинулся было, но затем разом увял, сжался и отступил, пытаясь спрятаться в толпе. Не потому что был трусом, просто одиночка не может бороться с организованной группой. «Именно так и обстоят дела. Я рассказал вам все. Теперь вам предлагается либо вступить в наш альянс, приняв его правила, либо покинуть крепость. И сделать это нужно до того, как сюда прибудут гоблины». Не рановато ли для ультиматума? Как оказалось, в самый раз. Я повернул голову, наблюдая за втекающий через открытые ворота поток людей. Запоздавшие игроки первой волны наконец-то добрались до крепости. Теперь мы точно договоримся. Я сидел на лавке, вытянув ноги, и смотрел куда-то в небеса, со всем положенным удовольствием предавался седьмому смертному греху – лени. Несколько заслуженных минут отдыха перед тем, как вернуться к делам, бесконечным, как и море, небеса, лента Мёбиуса. Не то, все не то. Правильное сравнение упорно не подбиралось. Нет, скальт из меня так себе. «Как все прошло?» – спросил я, повернув голову. Парочка, посланная зачистить ров, наконец-то вернулась и выглядела усталой. Ран, впрочем, не видно. Альф слегка хромал, но ногу маг повредил еще во время прошлой битвы. Ничего серьезного, раз он сумел добраться до крепости в числе штурмовой группы. «Неплохо, хотя могло быть и получше», – мрачно выдохнул Кухулин, садясь рядом. «Нам попался конкурент. Один из гоблинов оказался вполне боеспособным». Альф тоже стоять не стал, заняв место рядом с приятелем. Оба они были родом откуда-то из Белоруссии и неплохо так спелись, несмотря на солидную разницу в возрасте, лет так в 10. «Но раз вы здесь, то это ему не помогло», — поддержал я диалог. «Слабак», — дернул плечом Кухулин. «Четвертого уровня, а ни бегать не умел, ни мечом толком махать. Убить его было нетрудно». «Нетрудно, если ты готов убивать. Многие игроки шли в бой, считая, что готовы, а потом умирали, так и не сумев заставив себя нанести удар, или даже просто на мгновение замешкавшись. Гоблины не прощали такие ошибки. «Молодцы», – похвалил я, – «хотя было бы печально, если бы они вдвоем не справились с одним гоблином, но это была их первая кровь, правда, опыт мог получить только один». «Спасибо», – мрачно кивнул ирландец. «Проблема в том, что гоблин занимался тем же, зачем пришли и мы. Добивал раненых. Надеюсь, он не всех там успел перебить? Альфу что-нибудь досталось?» «Досталось», – криво улыбнулся маг. «Роль палача явно пришлась ему не по душе. Своих гоблин не тронул, так что на мою долю тоже досталось немного опыта. И вот, похоже, у нас получилось». Альф передал мне плотный сверток, через который прощупывалась стрела. Так было даже лучше, чем тащить весь труп. Если теория верна, то она способна выступать в роли контейнера для опыта. «Кстати, а как тот гоблин вообще туда попал? По веревке спустился?» «Нет, а в этом-то и проблема», – вновь нахмурился Кух. «Как раз собирался рассказать». «Там, похоже, какой-то лаз, не назвал бы его потайным ходом, слишком узкий, но гоблин пролезет». Я вздрогнул. Как ни крути, но наш план по захвату крепости был авантюрой, и одной из его слабостей была возможность существования этого самого потайного хода. Конечно, пленников допросили на этот счет, и все они утверждали, что ничего не знают, но незнание не гарантировало, что такового хода действительно нет, лишь позволяло надеяться на это или на то, что пришедшие извне гоблины не знают о его расположении. Однако надежда – слишком хрупкая штука, когда речь идет о твоей жизни, о наших жизнях. «Пошли», – вздохнул я, вставая. «Я должен увидеть это сам». Словно ожидая этого, тучи закрыли солнце. Если бы я был суеверен, то решил бы, что это дурной знак. «Ну, увидел. Вопрос только, что дальше?» Лаз выходил в ров довольно далеко от ворот и действительно был довольно тесным. По крайней мере, я бы в него добровольно не полез. И мои спутники, похоже, придерживались той же точки зрения. Тут нужен кто-то помельче, кто-то, кого не жалко. Я посмотрел на труп гоблина, выхватывая детали. Грубая серая одежда, грязные ногти, явно кто-то из слуг, даже не воин. Вылез из лаза, огляделся и решил использовать свой шанс. Зря. Мог ведь спокойно укрыться в этой дыре, дождаться ночи, а потом уже спокойно сбежать. Впрочем, помня перерезанное горло какой-то девушки, особого сочувствия к убитому я не испытывал. «Никого не жалко, никого», – протянул я, – «ни тебя, ни меня, ни его». И ни ее, по большому счету. Чем дальше, тем более равнодушно я воспринимал трупы, а у той девушки после такого полета была переломана половина костей. Не повезло, что тут скажешь». Я продолжил свою игру в Шерлока. Итак, гоблин принялся обирать трупы, получил системное оружие, а затем сообразил, что может получить и опыт. Начал добивать раненых, но его прервали. Наткнувшись сразу на двоих игроков, гоблин трезво оценил свои навыки и бросился бежать обратно к лазу. Впрочем, иных вариантов у него не было. Стены рва отвесные и слишком высоки, чтобы по ним взобраться, а единственный пологий спуск располагался в районе моста. Не так уж плохо он и бегал. По крайней мере, до лаза добежал, но вот укрыться в нем уже не успевал. «Ну, может быть», – пожал плечом Кух, – «но драться он все равно не умел». Но пытался. Судя по тому, что раны в области груди, а не задницы, ему хватило смелости повернуться и дать бой. Безнадежный, учитывая отсутствие боевых навыков. Тут я вполне верил, карты навыков выпадали не всегда, и большей частью это были пустышки. При гоблине, например, не нашли ни одной, хотя он успел дорезать троих игроков. «Из него самого выпала карта?» – спросил я. «Выпала. Мусорная», – поморщился Кухулин. Далеко не все гоблины одаривали своих убийц чем-то полезным. Некоторую часть навыков не имело смысла изучать. Даже пустышка считалась лучше подобного мусора. И все же. Ирландец раздраженно махнул рукой и вытащил из одного из карманов карту. «Карта навыка. Золотая, 78%. Класс F. Уровень 1/3. Описание. Дает информацию об очистных сооружениях гоблинов. Неизвестно. Насыщение. 0/10 ОС». Я вновь посмотрел на дыру и выругался, поняв, что нашел разгадку. Похоже, данный гоблин при жизни заведовал очистными сооружениями крепости. В конце концов, несколько сотен воинов должны регулярно гадить, а плоды их жизнедеятельности нужно кому-то и куда-то девать. Реки тут нет, а ров не бездонный. Если его не чистить, то крепость быстрее вымрет от эпидемии, чем от нашествия нежити. «Похоже, это труба канализации», – озвучил я выводы и подозрительно принюхался. Ничего. Даже если я прав, то по назначению канализация уже давно не использовалась. От самого гоблина, кстати, пованивало, но тут уже трудно сказать почему. Трупы и не должны пахнуть розами. «Вполне возможно, тогда я точно туда не полезу». «Пока и не надо. Как ты смотришь на то, чтобы обменять свою карту на пустышку? Если хочешь, я запишу на нее один из своих навыков». Карта при всей своей бесполезности могла содержать нужную нам информацию об устройстве крепости, как минимум подсказать, где искать другие выходы канализации. «Даже невидимость?» – вмешался Альф. «Попытаться могу, но чем выше уровень навыка, тем ниже вероятность успеха. В случае с невидимостью система дает не больше 10%. К тому же для активации навыка требуется мудрость». Я посмотрел на мага. Не зря же он спросил. «Ты точно хочешь, чтобы я попробовал?» «Нет, тогда я пока ее просто приберегу». Я кивнул, убирая полученную карту в карман. Учить данный навык я не собирался, но кто сказал, что вопрос безопасности должен беспокоить меня больше, чем других членов G8? Уникальную карту навыка, которая даст нам представление о коммуникациях крепости, я обменял сразу на 3 пустышки из казны Альянса. Продешевил, но что поделать. Щедрость практически мое второе имя. Теперь осталось только решить, кому из нас выпадет удача и честь этот навык выучить. Правда, никто из нас не горел желанием потратить на это десяток очков опыта, и в то же время выучить его необходимо. «Итак», – «Кто будет первым?» – улыбнулся Цинь Лун, демонстрируя 7 вровень торчащих из его кулака соломинок, 6 длинных и 1 короткая. «Откровенно говоря, не люблю азартные игры. Не с моей удачей бросать кубики, но в случае с подобным жребием ситуация была далеко не столь безнадежна. Ключевую роль тут играла не только удача, но и интуиция. Вопрос заключался в том, чье влияние окажется сильнее». Первым соломинку тянул принц, каким-то образом умудрившийся при штурме добрать себе 3 уровень. Длинное, оно и неудивительно. За ним последовал Зулу, с таким же результатом. Только если первый выкинул соломинку, то африканец начал демонстративно ковыряться ей в зубах. Все еще бледный Маркус, затем Мичиган. Тот факт, что именно я принес карту, давал привилегию тащить соломинку последним. Однако по мере того, как остальные один за другим вытаскивали свою, мои шансы избежать участия в жеребьевке стремительно уменьшались. «Длинная!» – улыбнулся Александр, помахав соломинкой. «Осталось всего 2. Кто следующий?» И я даже как-то не удивился, обнаружив, что уже настала моя очередь. Чёртова удача. «Если хочешь, то бросим монетку», – предложил Цинь Лун. «Никакого смысла. Если в случае с соломинками я мог полагаться на интуицию, то при броске монеты удача явно будет важнее. И у Цинь Луна в ней стояла 7. Я посмотрел на 2 соломинки, пытаясь сделать выбор. Вот только мне почему-то казалось, что разницы никакой. Китаец намеревался жульничать, или я неправильно понимаю ситуацию?» «Не стоит», – покачал головой я, одновременно вытягивая правую. «Длинная! Да неужели? Я и правда проиграл?» «Похоже, мне повезло», – улыбнулся Цинь Лун. Разочарованным он не выглядел. «Что ж, значит, этот навык возьмет один из моих людей. Например, Лю Бай». Я обратил внимание на то, что Цинь Лун выкинул соломинку, так и не показав. Похоже, он изначально собирался получить карту и заставить кого-то из вассалов выучить навык. Жеребьевка была лишь спектаклем. В конце концов, мы могли просто скинуться, влив в карту по единице опыта. Впрочем, кто сказал, что этого не сделают сами китайцы? В любом случае, это уже не важно. Главное, что крысиные норы теперь перекроют. Для раненых выделили отдельную казарму, где дежурили врачи. Те из игроков, кто имел хоть какое-то отношение к медицине или обладал подходящими навыками. Хотя я также входил в число первых, но ограничился тем, что сделал копию медицины Земли для всех желающих, обоих, если точнее. Опыт был слишком ценной штукой, чтобы тратить его на такого рода навыки. Ник, несмотря на рану, предпочел остаться в комнатах, занятых нашей группой. Я его понимал, госпиталь представлял из себя не самое веселое местечко. «Спасибо», – пробормотал он, получив стрелу из моих рук. «Я не забуду этого». Из глаз взрослого парня текли слезы. Ну, может, Ник и был слабоват, но как минимум его благодарность выглядела настоящей. И если он выживет и нам случится пересечься, то на него действительно можно будет рассчитывать, до тех пор, пока это не станет слишком опасно. «Поправляйся», – улыбнулся я, забирая стрелу. «Свой опыт парень получил, а стрел и так почти не осталось». «Нам еще нужно многое сделать, но через 2 дня ты сможешь вернуться домой. Извини, мне пора. Гоблины на подходе». «Мне... я хотел спросить, кого мне выбрать в качестве покровителя? Инти?» Я замер, остановившись у двери. Прошли всего 2 сутки. Большую часть этого времени мне было не до разговоров о будущем. Теперь ситуация изменилась, и, пожалуй, информацией о камнях душ следовало поделиться, причем не только с членами моего отряда, но и всеми прочими новичками, и, по возможности, анонимно. Ни к чему богам знать, что кто-то вставляет им палки в колеса. Поговорим вечером, когда все соберутся. Думаю, мне есть о чем вам рассказать. Нам повезло, гоблины пришли отнюдь не сразу. До того момента, как в зоне видимости показались разведчики, прошло 5 часов. За это время мы успели сделать многое. «Может, стоило устроить засаду?» – предложил кто-то из нубов. «Подождать, пока они подойдут ближе, накрыть их стрелами и камнями». Я вздохнул, проигнорировав стратега. Это не компьютерная игра, а люди совсем не похожи на гоблинов. Отсутствие на стенах дозорных весьма подозрительно. Даже если бы мы расставили на стенах трупы в надежде на слепоту врагов, остается тот сбежавший всадник. Наверняка он уже сообщил о том, что крепость сменила владельцев. И это не говоря уже о том, что у нас просто недоставало нормальных стрелков, чтобы устраивать перестрелку. Да, многие из игроков, стоящих на стенах, сжимали луки, но сколько из них смогут из него выстрелить хоть куда-нибудь? Я провел 2 часа, копируя навык стрельбы из лука для тех, у кого была чистая карта, 10 свободных ОС и, главное, желание потратить их на не самый полезный навык. Почему не самый полезный? Нет, для защиты стен лук подходил идеально, но без системных стрел не будет и опыта. Взять же их было негде, единственным источником служил мой возобновляемый колчан. Да и лут с убитых обычным оружием гоблинов не падал. Так что, несмотря на критичность ситуации, многие игроки предпочитали копить опыт. Кстати, даже при том, что карты выпадали регулярно, стрельба из лука встречалась редко. Нам удалось найти всего 2 оригинальные карты. Так что разделить нудную и утомительную работу удалось только на 3. Система заботилась о копирайте, и скопированные навыки невозможно было записать повторно. Впрочем, тех, кто хотел получить копию про запас, я просто посылал лесом. Так что, как только стало известно о появлении гоблинов, на стены высыпала значительная часть гарнизона. «Ты ведь не забыл о своем обещании?» Лиза протянула пустышку. «Я хочу стать лучницей». Я смерил ее взглядом, затем молча взял карту и, прикрыв глаза, сосредоточился на записи. Она уже взрослая девочка, так что отговаривать ее и дальше я не собирался. «Навык записан. Процент соответствия 99%. Отличный результат, не зря старался. Обычно у меня получалось порядка 96-98%, причем чем дальше, тем хуже. Усталость накапливалась. «Держи», – я протянул карту обратно и даже добавил к ней пару системных стрел. Девушка взяла карту и закрыла глаза, активировав ее. Я слегка поддержал ее, когда она чуть покачнулась, убедившись, что она не рухнет со стены. Было бы глупо. «Спасибо». Убрав выцветшую карту в карман, Лиза повернулась и, шагнув вперед, поцеловала меня. Ответив на поцелуй, я все же отпустил ее, вновь сосредоточившись на далеких гоблинах. Разведчики исчезли, и теперь показалась бесконечная река гоблинов. Казалось бы, что такое 10 тысяч воинов? Иной стадион вмещает больше народа, но вид тысяч гоблинов, пришедших, чтобы убить нас, никого не мог оставить равнодушным. Кто-то из новоиспеченных лучников выпустил стрелу, и она упала, не долетев добрых 20 метров. «Криворукий баран», — оценил я его способности, как физические, так и умственные. «Пожалуй, я мог бы попытаться достать их из блочного лука, по такой толпе не промажешь, но гоблинские стрелы к нему не подходили, а тратить системные...» «Все равно, что стрелять золотыми пулями. Подозреваю, врагов потом от этих стен артиллерии не отгонишь». Несмотря на шутку, веселее мне не стало. Я облизнул губы. Трудно было не волноваться. В ближайшее время решится, сработает ли наша ставка или мы что-то не учли. 10 тысяч гоблинов против примерно 1000 игроков. Завтра нас станет больше, но именно первые дни решающие. Если мы сможем продержаться, то победим. Если же гоблины каким-то образом сумеют ворваться в крепость, то мы все умрем. Даже я сам, если, конечно, хватит смелости сражаться до конца. Возможно, благодаря невидимости я смог бы сбежать, но я был в числе тех, кто привел сюда всех этих людей, а значит, должен нести ответственность за свои решения. Впрочем, выбор был не самым простым. Умирать ради бессмысленного жеста я тоже не планировал. Значит, нам нужно просто победить. «Орда и Альянс», – неожиданно заметила Лиза. «Есть в этом что-то знакомое, не находишь?» Я хмыкнул, оценив иронию. У гоблинов не было тарана или лестниц, но тем не менее они выстраивались напротив ворот. Ровные прямоугольники копейщиков, лучников и всадников. Стены защищать легче, но их было в 10 раз больше. Я почувствовал, как девушка прижалась к моему плечу, и это помогло сохранить внешнее спокойствие. «Не беспокойся, у них нет шансов», – соврал я. «У них нет осадных орудий, и даже если они родят таран, сначала им придется засыпать ров. Будешь стрелять – держись за щитоносцем». Я был прав, но все же знал, что, составляя первоначальный план, кое-что мы не учли – магию. Среди гоблинов осталось мало нормальных шаманов, но глупо надеяться, что в такой орде их не окажется. Если верить Ребекке, то их должно быть не меньше десятка. «Далеко? Ты видишь их уровни?» – спросил Дмитрий, сжимающий здоровенный щит. «У тех, что я вижу, третий», – вновь соврал я. «Еще одна плохая новость. Среди гоблинов практически не было низкоуровневых, и названный уровень – самый низкий из тех, что я вообще видел». У многих он был существенно выше, самый большой и вовсе десятый. Причем он был не у гоблина, а хоб-гоблина, существа, стоящие на одной ступени с человеком. Взвыли боевые трубы, и гоблины вдалеке воинственно закричали, бряцая оружием. Откуда-то поднялся туман, закрывая ряды гоблинов, а затем резко двинулся к стенам. «Туман!» – крикнул кто-то очевидное. «Магический туман!» «Что, если он ядовитый?» – предположил кто-то еще. «Мне кажется, или он желтоватый?» «Когда кажется, креститься надо!» – рявкнул я. «Без паники, это лишь туман. Вы же сами видели, он прошел сквозь их ряды и не причинил гоблинам никакого вреда». Был ли я уверен в своих словах? 50 на 50. Слишком быстро все произошло. Я смотрел на стремительно разрастающуюся белесую стену с каким-то странным фатализмом. Если этот туман ядовит, то мы все покойники. Бежать тут бесполезно. И уж тем более бежать вниз. Газ стелился по земле, а вот уровня стен пока еще не достиг. Осталось лишь ждать и надеяться. Активировать холодный разум? Нет, умереть в размышлениях о том, что рационально и нерационально, мне не хотелось. Да и не верю я в собственную смерть, несмотря на все, не верю. О, великий и вечно зеленый, дай нам свою защиту, даруй нам удачу, дай нам победу. Я хмыкнул, в очередной раз поймав себя на какой-то ереси. Просить бога гоблинов защиты от гоблинов, да еще и дохлого бога. Кстати, а почему зеленый, если гоблины черные? Некоторые игроки все же дрогнули, побежав прочь по стене или вниз по лестнице. Одного кто-то толкнул, и дезертир, оступившись с криком, полетел вниз во двор. «Стоять!» – крикнул Зулу, двинув одного из беглецов в челюсть. «Все, кто побежит, будут наказаны!» Особого смысла в этом не было, просто попытка предотвратить разрастание паники. Если газ не ядовит, вряд ли гоблины пойдут на штурм, а если я ошибся, то беглецы просто умрут уставшими. Боевые отравляющие вещества, если мне не изменяет память, делятся на те, что легче воздуха, и те, что тяжелее. От первых можно укрыться в низинах, а от вторых на высоте. Тот же хлор, например, быстро заполнит все подвалы, и, насколько могу судить, этот туман с большой неохотой поднимался вверх. Я вспомнил оставшихся в госпитале раненых, но промолчал. Слишком поздно. Все эти мелочи не имели особого значения, но мысли позволяли отвлечься. Я обнял девушку за плечи, пытаясь внушить уверенность, которую и сам не чувствовал. Туман добрался до стен и внезапно остановился, не способный ни продвинуться вперед, ни подняться наверх. Его гребни гуляли где-то чуть ниже уровня стен, не в силах перехлестнуть их. Я посмотрел во двор, ожидая увидеть, как туман просочился внутрь сквозь бойницы и щели, но там тоже не было ни намека на его появление. «Туман остановился!» – крикнул кто-то. «В стены вмурованы амулеты!» – отозвался я. «Их магия защищает нас!» Об этом Реп во время нашего короткого разговора также упоминала, но скорее как о некой легенде. На ее памяти штурмовать стены крепости с применением магии не пытались. Охватив крепость с трех сторон, туман перестал продвигаться вперед. Тем не менее, это было лишь начало. Пусть туман и не уничтожил нас, в нем все еще скрывались тысячи гоблинов. «Приготовиться защищать стены!» – крикнул Цинь-Лун. «Это может быть ловушкой! Пошлите дополнительных часовых на остальные стены!» Тут же всплыли и недостатки нашей организации, как часто бывает, когда приказ раздается в пустоту. Добровольцев пришлось назначать принудительно. «Сахель или Яс?» – повернулся я. «Лун прав. Привлеките новичков и прикройте тылы. Если это простой туман, то гоблины вполне могут лишь отвлекать наше внимание, а удар нанести с другой стороны». Убедившись, что у парней не возникло проблем с вербовкой, я вновь посмотрел на белесое море. Странно, но оттуда не доносилось ничего. Ни грохота труб, ни звона металла, ни ржания лошадей. Некоторые игроки наклонились, вглядываясь. «Будь это фильмом ужасов, сейчас оттуда вынырнула бы щупальца, утянув вниз этих придурков», – пробормотал Дмитрий. «Мне тоже пришла в голову схожая мысль, только я скорее опасался стрел. Возможно, гоблины также не видят нас, но у них тысячи лучников, и даже выпустив залп наугад, они легко соберут богатую жатву. «Используйте щиты!» – крикнул я. «У кого их нет, встаньте за товарищами! Помните о лучниках!» Чего добивались гоблины? Под прикрытием тумана они легко могли подойти до самого рва, но не дальше. Изначально, зная, что нас ждет осада, мост мы сразу разрушили. Теперь, чтобы начать штурм, им нужно было сначала завалить ров. Но даже так, дальше у них был только один путь – через ворота. «Смотрите за воротами!» – крикнул, словно прочитав мои мысли мечник. «Если они завалят ров, то дальше начнут их ломать. Пусть несколько человек наблюдают изнутри». «Принесите факелы!» – подхватил Циньлун. «Затем бросайте их вниз, так мы сможем увидеть хоть что-нибудь». Защитники зашевелились, скинув ступор и начав действовать. Время шло, но гоблины никак не проявляли себя. Факелы на мгновение прорезали туман, а затем упали, так и не пробив белесую стену. «Я, кажется, видел гоблина!» – крикнул кто-то. «Я тоже видел!» – подхватил другой. «Они там! Они точно там!» Ну а вот я ничего не видел, и на зрение, несмотря на работу за компьютером, никогда особо не жаловался. Черт! «Да где же они?» – крикнул кто-то. «Они ведь там, да? Почему они ничего не делают?» «Заткнись, или мы спустим тебя на веревке, и ты сам посмотришь!» Я вздрогнул, поняв, что в принципе план реален, особенно если вниз отправится невидимка. Я даже успел придумать слова, с которыми я пошлю тех, кто предложит подобное, но, похоже, идея не вдохновила никого. Похоже, я становлюсь параноиком. Туман продержался час. Целый час мы стояли на стене, ожидая, что в любую секунду на стены полезут гоблины, а затем он рассеялся в течение минуты. «Твою же!» – пробормотал я. В зоне видимости не было видно ни одного гоблина. Они ушли? Просто ушли, не выпустив в нашу сторону ни одной стрелы? Наверное, я должен был почувствовать радость, но как-то не получалось. Я не сомневался, это было только началом, демонстрацией. Гоблины еще вернутся. И после всего увиденного я не был так уж уверен, что мы сумеем удержать крепость. Черт, черт, черт!